Нора, не останавливаясь, начала кивать, ее маленькое личико царапалось о коврик. Она все еще там и работает все в том же клубе. Завтра они ее переводят. Завтра. Капитан снова занялся Паскалем. Он держал мокрый носовой платок над лицом мулата, раскачивая его, как маятник. Перепуганный Паскаль дергался от каждого его прикосновения. «Она там, парень! Клянусь матерью, она там!» Капитан оторвал ленту от носа Паскаля. «Если ее там нет, я вернусь! Просто для того, чтобы удостовериться, что в следующий раз ты меня не подведешь!» Он напустил руку в чемоданчик и вытащил маленькую черную коробочку. Когда он открыл ее, Паскаль застонал: «О, черт, парень, только не это!» Капитан держал в руках шприц. Он весело усмехнулся, как будто это было самое смешное, что ему приходилось делать за последнее время. «Кое-что, что успокоит твою измученную головушку. Всем бай-бай! Послушай, парень, я не люблю иголки, я...» Капитан кольнул его в правый бицепс. Когда мулат отключился, капитан перешагнул через его тело и посмотрел на Нору Барт. «И сколько ты будешь в отлучке?» — спросила она. Ее хрипловатый голос напомнил ему Джун Алисон. «Пару часов. Окей», — сказала она. «Ты не против, если сделаешь это мне в ногу? Я имею в виду в бедро. В общем, у меня такой недостаток. Я, так сказать, легко покрываюсь синяками, и иногда они не сходят неделями. Я принимаю витамин С, но, похоже, он не помогает. В общем, так сказать, я не люблю синяков на руках, потому что мне нравится выставлять руки. Я имею в виду, что мне нравится носить летние платья. И я часто их надеваю, особенно в такую погоду. Ты не возражаешь?» Он задрал юбку и обнаружил ее зад. Нора Барт не носила белья. В середине одной из ягодиц был вытатуирован череп со змеей, вползающей в одну из пустых глазниц и выползающей через другую. Капитан приподнял в удивлении бровь и вколол иглу прямо под татуировку. Когда он отдернул ей юбку, она хихикнула. «Мне от этого жрать не захочется? В последний раз, когда мы были на Гавайях, мы попробовали для интереса одну травку Мауи-Ой. Все, что нам после этого захотелось, так это пожрать. Как настоящим свиньям. Офицер!» И ее голос затих. Во сне она выглядела гораздо моложе и симпатичнее. Чего ей не доставало, так это варенье и тряпичные куклы. Минуту спустя капитан приоткрыл входную дверь, выглянул в коридор и вышел. Он запер дверь, положил ключ в карман и повесил табличку «Не беспокоить». Потом он поднял свой чемоданчик и, напевая «Невинного мужчину» Билли Джоэла, направился к лифту. В тот вечер, тихо плача, с глубоко ввалившимися глазами, Молли Дженюари вошла в свою маленькую убогую квартирку. За ней шел коренастый японец со шрамом на лбу и медальоном с символикой якузы на шее. Он хрипло прогавкал команду двум сопровождавшим его телохранителям, которые почтительно склонили головы и остались в узком, плохо освещенном проходе. Когда дверь закрылась, они встали по обе ее стороны, сложив руки на мускулистой груди. Войдя, японец со шрамом включил свет и прихрюкнул. Молли ненавидела этот звук. Он был знаком раздражения и напоминал щелканье бича.